Ничто так не повышает самооценку, как славная охота. Мон и Тарс сияли, как новенькие артефакты, когда докладывали о ночных событиях и о том, как здорово они рассекретили и обезвредили всех нарушителей. Директор Уттер тоже отметил профессионализм моих бытовых магов и их боевой подход. Похвала начальства так воодушевила мужчин, что они уже прикидывали, как бы им понаставить новых ловушек на территории. «Все внесения в защиту периметра — только согласование директора Уттера», — строго проговорила я. «Мы поняли, госпожа Леона. Согласуем. Можем идти?» «Идите». Вздохнула я, с трудом сдерживая улыбку. Кажется, минувшая ночь изменила не только меня. После отчета бытовиков я принимала штатных артефакторов и согласовывала заявки на зарядку и починку того, что сдавалось как адептками, так и магами из лазарета. Затем поднялась на крышу, чтобы проверить магические источники. Единственным темным пятном на плане школы оставался разгромленный полигон. Надо бы поднять из архива его схему и передать артефакторам для составления сметы восстановления. Хороший был полигон. Впрочем, не единственный. Мой взгляд обратился туда, где проходила дневная тренировка серых магов. Судя по тому, как ловко мужчины расстреливали мишени, многие из них успешно восстановили магию, отнятую разломом. А в моем кабинете лежало письмо из серого дольмена. Первый целитель выражал благодарность всему персоналу нашей школы. И мне, в частности, за организацию реабилитации пострадавших магов. Но меня насторожили некрасивые слова, а вкрадчивое предложение постоянного сотрудничества. Именно этого я и опасалась, когда лазарет на колесах прикатил в нашу школу. Уже тогда я понимала, что если эксперимент окажется успешным, то его захотят продлить. Забавно, но сейчас это уже не вызывало раздражения. Если лазарет останется, то и Уттер тоже. Серому дольмену потребуется маг высшего ранга, чтобы руководить реабилитацией серых магов и составлять для них планы тренировок. Уттер знал об этом, поэтому так уверенно и говорил о том, что собирается меня завоевать и соблазнить вступить в новый брак. Я боялась, что мой отказ заденет его настолько, что он бросится в агрессивную атаку, но Уттер понял, что мне нужно время. Сколько? Я сама пока не знала, но собиралась наслаждаться каждым рабочим днем под его началом. Ничто так не украшает серые рабочие будни, как шикарный начальник, который по совместительству любовник и почти жених. Я приблизилась к краю парапета и посмотрела туда, где перед построением серых магов возникла высокая фигура в директорском камзоле. Лорд Уттер Обринграсс, главнокомандующий в отставке, мужчина-мечта и моя любовь.